Глава 7. Рафаэль и Юлий II. Двор Юлия II. Фрески в Ватикане. Диспута. Парнас. Афинская школа. Зала Илеодора. Письмо к Франчия. Друзья и враги Рафаэля. Удивление современников Рафаэля. Портрет Франчия. Скромность Рафаэля. Сонеты. Сонет Франчия. Юлий II ни за что не хотел жить в тех комнатах и залах Ватикана, которые напоминали о порочном папе Александре VI. Но этого мало. Он велел уничтожить портрет его и все фрески на стенах, говоря, что самые стены заслуживают казни за то, что сохраняют память об этом Иуде. Для Юлия II приготовили комнаты в верхнем этаже, где стены были украшены фресками знаменитых мастеров, в том числе учителя Рафаэля, Перуджино. Рафаэлю достались теперь свободные стены залы Делла Сеньятура, потолок которой уже был расписан. Но когда папа увидел первую работу Рафаэля, он пришел в такой восторг, что приказал уничтожить всю бывшую там прежде живопись. С этой минуты начинается триумф Рафаэля, так как удивление папы перед гением молодого художника открывало широкий простор его кисти. Огромные залы Ватикана с их глубокими нишами, длинными коридорами и высокими сводами обратились в настоящий храм Рафаэля. Взамен мифологии, украшавшей прежде эти стены, Рафаэль сразу внес сюда атмосферу Возрождения. С согласия папы, он начал с того, что в четырех обширных композициях изобразил аллегорически религию, искусство, философию и право. Эти фресковые картины носят название. Первая – «Диспута». Она изображает спор о святом причастии. Вторая – «Парнас». Третья – «Афинская школа». Четвертая состоит из нескольких меньших композиций. Материал для своих картин Рафаэль получил из рук современных ему гуманистов и поэтов. Но как он его употребил? Сколько дивной поэзии, спокойного величия он вложил в прекрасные формы? Ясность, простота, выразительность и скромность, воздушная легкость и экспрессия образуют одну непостижимо высокую гармонию и населяют мир реальными призраками. В этом идеальном мире художник становится ясновидцем и священнослужителем. Каждая из фресок – апофеоз вечной красоты. Каждая – апофеоз счастья человека, преображенного, возносящегося душою и мыслью к божеству. Рафаэлевский Парнас представляет нашим глазам прекрасных молодых женщин, с совершенно человеческой кротостью и грацией. Аполлона, который с глазами, устремленными к небу, забывается, вслушиваясь в звуки своей арфы. Весьма вероятно, что Аполлон изображен здесь так, в воспоминании о каком-нибудь современном придворном импровизаторе. Рафаэль умел, как никто, чувствовать античный мир, оставаясь живым итальянцем, со всею присущей этому народу грацией, любезностью и свободой движений. Во фреске, изображающей религию, диспута, манера Рафаэля сильно напоминает манеру тех художников, чьи работы на подобный сюжет он видел во Флоренции и Риме. В четырех мужах, ближайших к алтарю, в отцах церкви, горячо рассуждающих о догмате, можно узнать портреты Данте, Савонаролы и Браманте. В верхней части картины, между Святой Девой и Иоанном, в облаках виден Иисус, окруженный сиянием и славой. Дальше святые ангелы, отцы церкви, ученые и философы, ведущие диспут. Они расположены симметрически в двух обширных группах направо и налево от алтаря. Все вместе представляет грандиозную картину, дышащую простором и величавым спокойствием, несмотря на разногласия спорящих. В афинской школе Рафаэль является полным властелином кисти и всех средств живописи своего времени. Здесь преодолевает он все возможные трудности колорита, наложения фресковых красок и тому подобное, и достигает наиболее полного воздействия на зрителя в целом. На картине обширный портик в стиле Ренессанс. На вершине широкой лестницы рядом Платон и Аристотель, занятые спором. Платон, представитель идеализма, указывает рукой на небо. Аристотель, напротив, протягивает руку вниз, указывая на землю, и как бы доказывает, что основанием системы должно служить изучение явлений природы на Земле. Со всех сторон эти фигуры окружены группами философов, ученых и учеников. Одни жадно вслушиваются в диспут двух великих учителей, другие заняты своими спорами. Здесь фигурируют разные школы. Пифагор, окруженный учениками, пишет на таблице свои законы гармонии звуков. Гераклит, в темном одеянии, соответственно своему мрачному, непонятому характеру, с пером в руке погружен в глубокую думу о природе вещей. Прислонившись к колонне, стоит Демокрит, веселый философ, зло осмеявший человечество. Он перелистывает книгу, как бы не находя ничего нового для своего ума, успевшего так много обнять и изучить. От него переходим к группе бессердечных и корыстных софистов, а против них благородный Сократ, правдивейший из смертных, с его здравым умом и всепобеждающей иронией. По пальцам перечисляет он сильной логикой доводы своего учения и, остановившись на последнем, наиболее сильном, вызывает изумление и восторг окружающих его учеников и народа. Самый внимательный из слушателей – молодой воин в шлеме и полном вооружении, юный Алкивиад. Невозможно перечислить всех, изображенных здесь в живых и выразительных позах. Вся картина представляет собой целый мир науки, философии и знаний всякого рода и будет вечно вызывать восторг и удивление зрителя необыкновенной красотой гармонического целого и лежащей на ней печатью вдохновения автора. Вечно останутся достойными удивления и изучения исторические типы, характеры, группы и обстановка, с такой силою изображенные на стенах залы Делла Синьятура. Эта картина – одновременно величайшее стремление, усилие гения и полнейшее его совершенство. Успех Рафаэля был так велик, что Юлий II поспешил отдать ему новую залу. По имени главной из фресок, исполненных здесь Рафаэлем, сама зала получила название залы Илеодора. Во всех картинах и фресках, написанных Рафаэлем в Риме, господствующая идея – могущество церкви. «Церкви подчинены все силы на земле» – таков девиз Рафаэля. Эта идея особенно сильна во фресках залы Илеодора. Здесь уже картины, которыми расписан потолок, изображают вечную связь церкви на земле с Богом в явлениях его патриархам и Моисею. Как католик и официальный живописец папского престола, Рафаэль в этих изображениях указывал на преемственную связь папы с древними патриархами. Величие церкви, ее всепобеждающую силу и могучий гнев Божий против врагов ее и папы еще ярче постарался Рафаэль изобразить в четырех фресках, украшающих стены этой залы. Эти фрески особенно интересны в том отношении, что рисуют положение даже такого гения, как Рафаэль, при дворе папы и зависимость его от понятий и тенденций его времени. На главной фреске, от которой зала, как мы сказали, получила свое название, изобразил Рафаэль изгнание Илеодора из Иерусалимского храма. Третья глава второй книги Маккавеев. Враги явились похитить сокровища храма Иеговы, но последний послал страшное знамение, обратившее их в бегство. Толпа народа, женщины и дети на левой стороне картины смотрят со страхом, смешанным с радостным изумлением, на совершившееся чудо. Среди этой торжествующей толпы появляется, к удивлению зрителя, папа Юлий II, которого драбанты вносят в храм. Этот фальшивый штрих был вполне естественным в XVI веке. Вся картина написана с целью прославления величия папы Юлия II и того, чем он особенно гордился, победы его над французами и почти чудесного избавления от плена в Болонье в 1509 году. Начав работу в этой зале в 1512 году, Рафаэль в течение 2 лет окончил эту картину, и Юлий II имел утешение увидеть ее перед самой своей смертью. Остальные фрески в зале Элеодора исполнены Рафаэлем уже при Льве X, но мы скажем о них несколько слов теперь же, так как по мысли они являются продолжением первой картины. В самом деле, в знаменитой фреске «Освобождение святого Петра из темницы» также ясно виден намек на освобождение Льва X из французского плена, в который он попал в качестве легата в битве при Равенне в 1512 году, еще будучи кардиналом. В этой картине тоже заметен анахронизм. Стражи и римские воины носят костюмы и вооружение XVI века. По-видимому, Рафаэль нашел возможным подчеркнуть этим связь древнего события с современным, не решаясь прямо изобразить Льва X в лице апостола Петра. Согласно преданию о том, как в V веке папа Лев I остановил Аттилу с его полчищами гуннов, явившись на белом коне со своими кардиналами, Рафаэль написал большую фресковую картину в той же зале. Пораженный Аттила видит над головой папы 2 мужские фигуры с направленным на него мечом. Это страшное знамение заставляет его отступить, и Италия спасена. Мы видим здесь ясно выраженной все ту же мысль об изгнании врагов из Италии, что так волновало Юлия II и потом Льва X. Чтобы избавиться от мелких тиранов, сам Юлий принужден был вступать в союз с французами, швейцарцами и так далее. Потом уже стала задачей, как освободиться от этих союзников, которые не прочь были поделить Италию между собой. На картине Аттила вместо Льва I изображен Лев X. И в войско Аттилы чудесным образом затесались швейцарцы. С первых же дней своего пребывания в Риме, заваленный серьезными работами и испытывая нетерпение папы, который, видя успехи, все настойчивее требовал новых и новых трудов, Рафаэль едва находил время для переписки с друзьями и родными. Так, спустя несколько месяцев по прибытии в Рим, он писал Франческо Франчиа: «Вы будете снисходительны ко мне, если подумаете, что значит быть лишенным свободы, служить господам, которые...» Рафаэль не кончил этих слов, но явно намекает на знатных лиц и кардиналов, требовавших от него постоянно разных услуг, советов, планов для их дворцов, картин и рисунков. Если они платили, то были тем более назойливы и требовательны. Правда, Киджи, после оценки Микеланджело, приказывая уплатить Рафаэлю за фрески, сколько он требует, просил управляющих быть как можно любезнее с художником, потому что он разорится, если последний потребует и за другие свои, прежде для него исполненные работы, по такой же оценке. Однако при дворе могущественного папы каждый, кому бы он ни угодил, мог повредить Рафаэлю. Впрочем, Рафаэль был любезен, деликатен и предупредителен. Он пользовался такой любовью учеников, что они всюду ходили за ним огромной толпой. Не только ученики, но даже посторонние люди на улице останавливались и шли за ним. Так был он прекрасен, и столько славы принесли ему уже первые работы в Риме. Франчиа прислал Рафаэлю, между прочим, свой портрет собственной работы – в благодарность за полученный от него рисунок. Рафаэль так славился совершенством рисунка, что многие известные художники были счастливы, если могли воспользоваться каким-нибудь его наброском. Со своей стороны, любезный и признательный Рафаэль хочет непременно послать Франче свой портрет и благодарность за полученный им, который так хорош, пишет он, так полон жизни, что мне кажется, будто я не только вижу вас, но даже слышу ваш голос. Извиняясь в недостатке времени, он говорит, что мог бы поручить исполнение своего портрета кому-нибудь из учеников, с тем, чтобы потом самому закончить его. Но, прибавляет он, этого не следует делать. Напротив, будет гораздо лучше, если всякий убедится, что я в самом деле не могу сравниться с вами. Вот каковы любезность и скромность великого гения. Зато другие всячески выражали восхищение при появлении каждого нового произведения Рафаэля. Похвалы и восторги охотнее всего выражались в сонетах, которые прибивались иногда к дверям мастерской художника или там, где его произведения выставлялись на суд публики. Если часто даже сонеты неизвестных лиц и молодежи трогали душу художника, то как дорого ценился им горячий поэтический восторг со стороны знатоков искусства. Мы видим, например, что картины Рафаэля вдохновили Франче, который был гораздо старше своего молодого коллеги и пользовался немалой известностью в то время, как Рафаэль еще только вступал на путь искусства. Сонет его посвящен превосходному живописцу Рафаэлю Санти, Зевкису нашего века. Этот сонет написан около 1511 года, когда Рафаэлю было только 28 лет. И Франчия называет его уже единственным, кому само небо открыло могущество царствовать над всеми другими. Он спрашивает Рафаэля, в чем заключается секрет его созданий, дающих ему право на такую славу, которая окружает только имена древних художников. «Счастлив юноша, — говорит он, — что так рано вознесся на подобную высоту. Кто может предсказать, какого величия достигнет он в зрелости? Природа склоняется пред ним, побежденная и призванная к новой жизни под его кистью. Она будет вечно славить его имя, как величайшего из мастеров».